долго, возможно, всю ночь. Если увидят, что замок взломан, походникам не составит труда в считанные минуты настигнуть Филиппа. Второй путь намного опасней. Совершить побег красиво, на здешней машине, как-нибудь выведя из строя все остальные. Однако вариантов, куда бежать, остается не так уж много, притом лагерное начальство может поднять по тревоге свои службы в Эспене и Денвере, куда он может направиться. «Так», — приглушенно произнес Филипп, — «значит, надо действовать вопреки здравому смыслу». Повернулся и направился, как пришел, до конца пристройки, потом бегом за туалетами и амбаром и скорее по склону вниз к гаражу. На бегу отметил, что в окнах главного корпуса и женского общежития темно, ставни закрыты наглухо. Похоже, что здешнее начальство считает, что удаленность зубчатой вершины от магистральных путей гарантирует невозможность побега. Филипп отчаянно молил Бога, чтоб эти гарантии исключали и охрану у ворот. Как бы ни было неудержимо его желание убежать отсюда, вряд ли благодаря этой неудержимости он вдруг обратится в каскадера. Шевельнулся страх. Ведь ни за что в жизни ему не пробить с разгона ворота, как это делает с легкостью в кино Клинт Иствуд. Из мрака вынырнула покатая крыша гаража. И вот все строение встало перед Филиппом, будто остов доисторического монстра. Сквозь щели внутри темнели три фургона и микроавтобус. Филипп пролез в прогал между досками, в ноздри ударил знакомый запах бензина, сырой древесины. Нырнув в глубину сарая, Филипп двинулся, прячась за фургонами, к микроавтобусу, не выпуская из поля зрения амбразуру входа. Добравшись, присел, на корточках прокрался к водительской дверце, открыл. Невероятно, но ключ вставлен в зажигание. Филипп облегченно вздохнул, попятился на корточках. Еще 5 минут, и он полностью разделался с автофургонами. Действовал быстро, по очереди открывал крышки капотов, нырял внутрь, рвал провода зажигания и генератора. Интересно, поймут или нет, что в Барингтоне это тоже его работа. Может оказаться, что у них есть свой механик, и Филипп прихватил пучок оборванных проводов, закинул на заднее сиденье микроавтобуса. Осторожно прикрыл дверцу, повернул ключ зажигания. Двигатель завелся свободно, чуть слышно заурчал. Филипп перевел рычаг с нейтральной и, не нажимая на педаль газа, тихо выкатился из гаража. Ни единого звука, лишь легкое шуршание шин о гравий. Подавшись к лобовому стеклу, Филипп вглядывался в темноту. Не стоит ли у ворот охрана? Никого. Ворота заперты, и охраны не видно. Выскользнув из форда, Филипп бросился к воротам. Никакого особого запора, обычная щеколда. Отодвинув ее, Филипп толкнул настежь железные ворота. Снова сел за руль, перевел рычаг на нейтральную скорость, и то, впиваясь взглядом в темную дорогу впереди, то, вглядываясь назад, пустил микроавтобус на холостом ходу прямо через ворота под уклон. Скоро лагерь остался позади, скрывшись как призрак за поворотом. Филипп ехал так по инерции еще с километр, потом, не в силах бороться со страхом, переключил скорость, выжал педаль до отказа. Примерно через полчаса лихорадочной гонки дорога уперлась в шоссе. Тысячи кошмаров, роясь в мозгу, мерещились Филиппу. Каждое дерево прятало за собой тень походника в зеленой униформе. При каждом изгибе шоссе ему чудилось, что дорога за поворотом перегорожена. Только выехав на магистраль и мчась на север межштатной автострады 70, Филипп слегка успокоился. Вспомнил про сигареты, закурил, глубоко вдыхая отдающий полноценным табаком дым. Холодящие кровь ужасы лагеря зубчатая вершина стали мало-помалу развеиваться, и тут Филиппа охватила дикая ярость. Но на сей раз уже не в связи с судьбой Хезер. Если эти молодчики решили взять на себя роль твердолобого Ричарда Львиное Сердце, Пусть знают, что и на них найдется Саладин неверный.